«Здравый смысл нам подсказывает, — продолжал профессор, — что состоящее из оливина мантия является твердым телом. Казалось бы, об этом свидетельствует и распространение в ней сейсмических волн. Однако в мантии существует течение, наблюдаемое на протяжении длительных геологических периодов. Это позволяет нам предположить, что она находится в жидком состоянии. Впервые эту гипотезу выдвинул Холмс, профессор Эдинбургского университета. Вслед за теорией передвижения материков Вегенера, которая приобрела широкую известность в 1929 году, Холмс считал, что основным источником энергии для передвижения материков служат встречные потоки мантии. Но вскоре его гипотеза вместе с теорией Вегенера была забыта. Однако в последнее время, когда широко развернулось изучение дна океана, многие явления объяснить без нее стало прямо-таки невозможным. И это произошло независимо от выводов, к которым пришли в 50-е годы англичане Лапкерн и Блаткетт. Изучая вопросы земного магнетизма, они доказали, что передвижение материков действительно происходило. Уилсон из университета в Торонто вновь связал передвижение материков с энергией встречных потоков мантии. В общем, мантия в своих глубинных участках течет со скоростью 1-2 см в год, а ближе к поверхности со скоростью от 2 до 6 см, что приводит к значительным перемещениям земной коры, в особенности на дне океанов, и, по-видимому, служит причиной появления дугообразных горных гряд у краев материков. Катаока, пожалуйста, геологическую карту мира. Катаока покрутил что-то на панели, и на проекционном экране появилась многоцветная карта мира. «Не лучше ли проецировать на прозрачный экран?» — спросил Катаока. «Будет удобнее смотреть». Стоя перед картой, появившейся на прозрачном экране, опустившемся с потолка так же, как грифельная доска, профессор Тадакора продолжал. «Дно океанов во всем мире стали изучать по-настоящему только в начале 50-х годов». Профессор шариковой ручкой указал на Атлантический океан на карте. «Когда было установлено, что величина геотермальных потоков на морском дне нисколько не отличается от их величины на материковых массивах, что опровергало существовавшее до этого предположение, вновь всплыла гипотеза о встречных потоках в слое мантии. Почти все геотермальные потоки в материковых массивах вызваны теплом, излучаемым радиоактивными элементами, содержащимися в гранитных образованиях материков. Однако оказалось, что и на дне океанов, представляющем собой базальтовое образование земной коры, существует такое же количество тепла, как и на материках. Ничего другого не оставалось, как предположить, что на дно океана тепло поступает из глубинных участков земного шара. Предполагается, что в мантии почти совершенно не содержится радиоактивных элементов, а если даже допустить, что они там есть, то все равно тепло, возникшее при зарождении Земли, то есть 4,5 миллиарда лет назад, на глубине всего нескольких сотен километров, могло бы достичь земной коры только сегодня, так как теплопроводность мантии крайне низка. Невольно напрашивается вывод, что геотермальная энергия переносится на дно океанов из глубинных участков земного шара встречными потоками мантии. Профессор провел шариковой ручкой по центральной части Атлантического океана. Между американским и африканским континентами Атлантический океан образует латинскую букву «С». Такую же форму имеет срединно-атлантический хребет, который начинается за северным полярным кругом у берегов Исландии и доходит до южного полярного круга. Его ширина составляет 1000 километров, а высота — 3000 метров. Присмотритесь, Если соединить западную береговую линию Европы и Африки с восточной береговой линией Северной и Южной Америки, они полностью совпадут. Именно это послужило Вегенеру толчком для создания его теории перемещения материков, согласно которой материки Северной и Южной Америки после мелового периода начали перемещаться на запад, отделившись от Европы и Африки. Гигантская горная гряда, протянувшаяся от Северного полярного круга до Южного через весь Атлантический океан, так называемый Срединно-Атлантический хребет, привлекает внимание своими необычными свойствами. Посередине этой гряды, высота которой, как я уже говорил, достигает 3000 метров, проходит глубокая трещина. В центральной ее части обнаруживаются необыкновенно высокие значения теплового потока, а эпицентры почти всех подводных землетрясений в районе Атлантического океана сосредоточены в ее вершинной части. Наблюдаются и другие интересные явления. На основании этих фактов Вильсон пришел к выводу, что именно здесь, в гребневой части хребта, проходит верхняя линия встречных потоков мантии, и выдвинул гипотезу, согласно которой потоки мантии, поднявшиеся в этом районе из глубин, разделились на два рукава и образовали гигантскую трещину на древнем материке Пангеи. Это и явилось основным источником энергии, отодвинувшей на запад северные и южные американские материки. Дальнейшее изучение проблемы подтвердило вероятность этой гипотезы. Как впоследствии выяснилось, срединные океанические хребты, соответствующие разлому коры, то есть верхняя линия встречных потоков мантии, пролегают по дну всего Мирового океана. Профессор Тадакора сделал паузу, потом, чуть понизив голос, продолжал. Но в настоящее время связь между встречными потоками и подводной горной грядой подтверждают лишь косвенные доказательства. И хотя существование встречных потоков мантии становится все более очевидным, прямых доказательств этого еще нет. И вот я разработал новый метод. Он еще не опубликован. На основании этого метода мне удалось составить довольно точную карту встречных потоков мантии и открыть ряд до сих пор неизвестных явлений. И теперь я могу сделать широкие обобщения, дающие право прогнозировать возникновение некоторых совершенно новых явлений.